Тот перестал видеть, а первый уложил его, двинув ботинком в живот. Тут объявились легавые, и он смылся. Короче, квартал супер. «Да уж», — с восторгом согласился Роэль. Ублен поднялся. «Я пошел», — сказал он. Остальные не стали его удерживать. Тюкден рассеянно пожал Ублену руку. «Если бы ваш приятель прошелся с такими волосьями по набережной Вальми, — заметил Вюльмар, — наверняка какие-нибудь шутники опрокинули бы его в канал». «Он ходит, как ему нравится», — сказал Тюкден. «Он ходит, как ему нравится. Вы тоже. Взяли? Завились». «Естественно», — сказал Тюкден. «Достало меня это бистро», — заявил Вюльмар. «Да и вообще мне пора. У меня встреча в баре Шатам». Он встал, бросил на стол сложенную в 16 раз 100-франковую бумажку и двинулся прочь. «Ну, он дает», — сказал Роэль. Тюкден так не считал. Глава 12. Мадам Дютиель гадала на картах. В дверь постучали. Она сказала: «Войдите». Это был он. «Ну что, не понравилось тебе, малютка?» «Не то чтобы не понравилось. Поначалу все складывалось недурно, но потом пошло из рук вон плохо. Все время казалось, будто ей со мной скучно. Мне бы надо малышку не глупую, с воображением, а твоя белошвейка ничего не могла сделать сама. В общем...» Он вздохнул и добавил: «Вот и зима не за горами. Зима будет скверная, совершенно скверная». «Кто тебе сказал?» «Знакомый официант». «А он почем знает?» «Он предсказывает будущее». «Гадает на картах?» «Нет, ему обо всем сообщают звезды и расчеты большой сложности». «Я бы познакомилась с твоим официантом». «Тсс, это невозможно. Это наш с ним секрет». «Ладно, ладно. Сыграешь в пикет?» Карточная игра, в которую играют два игрока, колоды из 32 карт. «Не могу, моя радость. Нет времени. Важная деловая встреча». «Можно узнать, с кем?» «С одним спекулянтом, который доверит мне некоторую сумму, чтобы я нашел ему квартиру». «Ты ему что-нибудь найдешь?» «Нет, это зажравшийся Боров. Разбогател, пока другие подставляли шею на фронте. Он одноглазый, на войне не был». «Мерзкий, ну, вориш». «Ты всегда надуваешь только тех, кто тебе не нравится. Как правило, так что нельзя сказать, что я их надуваю». «Я все спрашиваю себя, почему ты не пытаешься сорвать куш посолиднее? У меня скромные запросы». «Ну и напрасно», — сказала мадам Дютиель. «Но тщеславие еще может тебя подтолкнуть». «Хо-хо», — откликнулся мсье Дютиель. «Как бы то ни было, с белошвейкой вопрос закрыт, да? Теперь я успокоился до следующего года». Он приложил губы к ее порочному лбу и вышел. Спустился по улице Сен-Рош до улицы Риволи. Проехал в метро до станции Отель-де-Виль. Обожравшийся Боров должен был ждать его в кафе на углу Стекольной улицы. Но едва мсье Дютиель свернул на Архивную улицу, как увидел большое гудящее скопление людей. Сперва он связал это с каким-нибудь дорожным происшествием или незначительной потасовкой, но пришлось с досадой констатировать, что кафе, где у него была встреча, находилось в самой сердцевине этого муравейника. «Что стряслось?» — спросил он в никуда. «Кого-то убили». Ответили ниоткуда. Обеспокоенный мсье Дютиель подошел ближе, прорезая толпу своим белым жилетом. Он слышал вокруг себя нарастающий гул от разговоров. «Человека убили. Женщина». Женщина выцарапала ему глаза, облила кислотой. Мужчина проломил ему череп. Неправда, он откусил ему ухо. Зверское преступление. Полицейские успокаивали население. Вскоре послышался звон колокола машины скорой помощи. Она затормозила перед кафе. Новые полицейские силы принялись маневрировать по ногам прохожих. Дверь кафе приоткрылась, шеи вытянулись. Мсье Дютиель протиснулся в первый ряд. Два добровольца пронесли здоровую тушу с обмотанной бинтами стонущей головой. Тушу затолкали в карету скорой, которая раззвонилась и исчезла. Мсье Дютиель узнал своего новариша. «Не везет мне нынче», — пробормотал он. Ему не доставляли удовольствия возбужденные комментарии соседей. Тем временем полиция, закончив опрос, без всякой осторожности принялась разметать толпу, которая стеклась полюбоваться на криминальщину.